Глава 11. Оса. 5 утра. Меня будет звон колокольчика в коридоре. В монастыре утренняя побудка. Влезаю в мягкие простенькие туфли на низком каблуке, натягиваю серое и незамысловатое, но добротное платье и иду умываться. Одеждой меня в монастыре обеспечили. Без изысков, конечно, но платье хотя бы по размеру, а то за время пребывания в больнице одежда Агаты стала на мне болтаться, как мешок. Выдали мне также новое белье и чулки. Тоже простые, но теплые. А вот туфли и платья были уже ношеные. Это вещи, которые приносят в монастырь различные благотворители. Стала одежда мала или просто надоела, относят в монастырь. Вроде как и не потратились, и доброе дело сделали. Таким же образом мне досталось и пальто, а также платок довольно грубой вязки на голову и теплые ботинки. Тоже слегка растоптанные, но с шерстяными носками в самый раз по размеру. А главное, они были по погоде, ведь за окном уже лежал первый снег и близилась зима. Выделили мне и туфельки, чтобы ходить в них по помещению. Удобные, мягкие, хотя и тоже ношеные. В общем, я начала обзаводиться собственным гардеробом. Умывшись, я отправилась в часовню при монастыре на утреннюю молитву. Таков был распорядок, которому приходилось неукоснительно следовать. Молитвам меня обучила приставленная ко мне настоятельница и наставница, монахиня Ольга. Сама я никаких молитв не помнила. Похоже, не особо я была набожной в прошлой жизни. Еда в монастыре была простая, а во время поста еще и преимущественно растительная. Каши, овощи, постный хлеб или сухари, постные супы. Протянуть ноги с таким питанием не получится, но и не особо разжиреешь. Питались все в одной столовой, и даже настоятельница здесь столовалась наравне со всеми. Никаких особенных блюд специально для нее не готовили. Разве что детям, живущим в небольшом приюте при монастыре, а также беременным и некоторым больным, делали послабления в виде фруктов или рыбы. После завтрака я отправлялась работать. Ольга определила мне ряд посильных обязанностей – чистить овощи на кухне, лепить свечи, прочую работу, которую я могу делать на ощупь. В 11 часов утра я шла в кабинет матушки Прасковьи заниматься. Это были необычные занятия. Я садилась на коврике на полу, скрестив перед собой ноги, и пыталась увидеть то, что мне велела матушка. Нет, не глазами. Глаза при этом я даже закрывала, чтобы не пытаться смотреть ими, ведь многолетняя привычка использовать обычное зрение была во мне сильна, несмотря на то, что вот уже несколько месяцев я ничего не видела. «Расслабься и смотри сердцем», – командовала настоятельница. Она учила меня входить в транс и в этом состоянии чувствовать и ощущать окружающий мир. Некоторым удается входить в транс во время молитвы, но, похоже, это не твой случай, – сокрушалась матушка. Попробуй выкинуть из головы все мысли и представить себе, что ты находишься в особенном месте, там, где тебе хорошо и спокойно, где ты расслаблена и просто наслаждаешься этим покоем. Я закрыла глаза и увидела море. Откуда-то я знала, как оно выглядит. Когда, с кем и почему я там была, я не помню. Я просто помню море. Я сижу на песчаном берегу, согретом горячим летним солнцем, а передо мной... Великая вода. Море шепчет мне, успокаивает, а я расслабляюсь, впитываю в себя запах соли и йода, тепло от солнечных лучей и от нагретого песка, энергию и покой, которые мне дарит море. Я улетела в никуда, погрузившись в свои ощущения. И вдруг я увидела, почувствовала. Я увидела, что передо мной, за широким дубовым столом, сидит маленькая немолодая женщина в черном монашеском одеянии. Она что-то пишет. А за стеной, в келье, на скамье сидят две девушки и, хихикая, что-то обсуждают. Я не слышала, что именно, я только видела, что это девчонки лет 15-16, в простых платьях вроде моего, и они что-то шьют. Одна помельче, блондинка с длинной косой и худеньким личиком с тонкими чертами лица. Вторая, чуть покрупнее, шатенка, с вьющимися волосами до плеч, собранными в хвост, с помощью темной ленты. А потом я увидела, что к воротам монастыря подъезжает карета. Я даже увидела, что внутри кареты мужчина средних лет в строгом костюме, волосы которого мне напомнили перец с солью. В темной шевелюре затесалась седина. От таких неожиданных видений я вздрогнула и распахнула глаза. И снова перед ними была полная темнота. «Матушка, там кто-то приехал». «С чего ты взяла, деточка?» – удивилась настоятельница. «Я увидела, карета въехала во двор. Там мужчина какой-то». «Мужчина? В женский монастырь? Странно. Ты, наверное, задремала, вот тебе и приснилось». Я засомневалась. «Может, и правда приснилось? Откуда мне знать, что все, что я увидела, реально?» Но тут в кабинет матушки постучали. «Войдите», — ответила Прасковья. В кабинет зашла одна из послушниц и доложилась. «Матушка, к вам приехал ваш брат, просит принять». «Андрей? Проводи его сюда, в кабинет. А ты, Асанна, можешь быть свободна. Я позову тебя чуть позже». Кстати, за месяц, что я провела в монастыре, мне сделали документы. По паспорту я теперь Асанна Николаевна Кораблева. Так до приличного преобразовали мое странное то ли имя, то ли прозвище, а отчество и фамилию дали в честь корабля «Святой Николай», матросы которого нашли и спасли меня.